Глава 14. Сезонники и мужчины, и женщины жили в нескольких больших палатках, расположенных довольно далеко от обители. Вместе такие палатки представляли собой нечто вроде военного лагеря. В каждой из них стояли в два ряда кровати с соломенными тюфяками, разгороженные полотняными занавесями, чтобы создать иллюзию отдельных помещений. Большинство работниц уже спало. Сборщики винограда бессонницей не страдают. Здесь царил идеальный порядок, что объяснялось категорическим запретом разбрасывать вещи. По окончании рабочего дня сезонникам полагалось принять душ в санитарных блоках-модулях, какие бывают на стройках. При этом хозяева забирали их сброшенную рабочую одежду, чтобы выстирать ее. Здесь не говорили про дезинфицировать, но именно это и делалось. На следующее утро сборщикам выдавали свежую униформу, безупречно чистую и выглаженную. Ну а по ночам все они возвращались к привычному состоянию, похрапывая на соломенных тюфяках, в бесформенных хлопчатобумажных майках и штанах. Ивана разыскала свой бокс и рухнула на постель. Ей чудилось, что ее кости рассыпались по матрасу. Несколько минут она лежала на спине, разглядывая инфракрасные лампочки электрокаминов, расставленных в проходе. Не то индикаторы пожарной тревоги, не то глаза сатаны. Она сомкнула веки, и перед ней возникла Рошель с ее округлым лицом и бровями, очерченными одновременно и резко, и мягко, как символы ярости и грезы, со светлыми глазами, в которых словно отражался образ собеседника. Она была не просто близка к природе. Она была самой природой. Если экологические убеждения Иваны окрашивала недобрая горечь, даже агрессия, то Рошель сроднилась с этими ценностями. Молодая женщина, выращенная по правилам разумной агрикультуры, была незнакома с жестокостью. Ивана с улыбкой предавалась этим мыслям, которые утрачивали свою четкость по мере того, как ею завладевал сон. И, наконец, явь исчезла. Теперь она различает шепот, похожий на шуршание пауков в паутине. Открыв глаза, она видит множество посланников в белых рубахах и шляпах с рыжими волосами. Все они склонились над ней. Их голоса не умолкают, но губы не шевелятся, а руки тянутся к ней, касаются ее кожи. Ивана пробует пошевелиться, но не может двинуть и пальцем. Усталость парализовала все тело. Пальцы. Голоса. Теперь она уверена, что это молитвы, какие-то неизвестные псалмы. И вот появляется распорядитель церемонии. Это зверь с коричневатой мордой, словно вылепленный из глины и усеянный клыками. Да-да, именно так, клыками. Но не во рту, а вокруг него. Эти страшные клыки прорывают кожу около зубастой пасти, обрамляя ее на манер бородки цвета слоновой кости. И внезапно Ивана понимает слово, которое твердят посланники. «Das Beast! Das Beast! Das Beast!» Внезапно она проснулась от конвульсивного толчка, совсем как Риган, одержимая девочка из «Экзорциста». И сразу же закашлялась с ощущением, что ее сейчас вырвет. На лице выступил пот, едкий, холодный пот бывшей наркоманки. Черт, неужели это от одного единственного косяка? Видать, ты уже старовата для таких глупостей, милочка моя. Ивана медленно приходила в себя среди ночного спокойствия палатки, нарушаемого лишь храпом, вздохами и шорохом одеял. Но остатки ее сонного кошмара не исчезли, шепоты все еще звучали. Ивана яростно поскребла голову, словно пытаясь изгнать последние обрывки сна. Тщетно. Шепоты не затихали. и звучали они не в ее воображении, а доносились снаружи. Приподнявшись, она стала вслушиваться. Плотная ткань палатки приглушала голоса. Ивана только и смогла различить, что двое мужчин, ибо это были мужчины, говорили по-немецки. Притом на старонемецком, малопонятном языке, который предпочитали анабаптисты. Сосредоточившись, Ивана уловила обрывки разговора. «Зверь там». «Нет еще». «Ты же знаешь, его возвращение предсказано». Ветер уносил части фраз. Ивана ничего не понимала, но уловила главное. «Das Beast» — «Зверь». Как в ее сне. Выждав несколько минут, она решилась выйти. Снаружи ее встретил только холод. И ночные звуки, словно застывшие в этом холоде, звонко отдавались у нее в голове. Она, крадучись, обогнула палатку и взглянула на заднюю стенку, на то место, откуда до нее донеслись шепотки людей, обсуждавших свою тайну. Никого. Насколько ей помнилось, в их голосах явственно звучал страх. «Das Beast». О ком же они говорили? О библейском звере? О каком-то старинном поверье? Или об убийце Самуэля? Внезапно Ивана обернулась. Ей почудилось чье-то присутствие у себя за спиной. Но тщетно она всматривалась в темноту. Там никого не было. И тогда, словно по велению какой-то неведомой силы, она встала на одно колено и приложила ладонь к земле. Зверь был там, в недрах. Ивана поднялась, растерла плечи и свирепо потрясла головой. Что ж это такое? Она провела здесь всего 3 дня и уже наполовину свихнулась. Девушка скользнула ко входу в палатку, как вдруг ее внимание привлекла странная процессия. Через лагерь двигалась вереница женщин, одетых точно так же, как днем на винограднике. В черных платьях, фартуках и белых чепцах. Они несли в руках стопки такой же одежды, выстиранной и выглаженной для завтрашней работы. Все они направлялись к санитарным блокам, чтобы оставить ее в большом плетеном коробе с крышкой, специально предусмотренном для этой цели. Ивана прошла в палатку и еще несколько минут понаблюдала за ними в щель полога. Эти ночные посетительницы лагеря не просто доставляли сюда одежду. Они символизировали особое восприятие мира, чистоту нового дня, красоту предстоящего труда. Невинные существа, воодушевляемые только идеей добра. Но вправду ли невинные? Какой-то внутренний голос шепнул Иване: «Да услышит тебя Господь!»